полицейской частоте радио шел сплошной поток ругательств в мой адрес. Я похерил копов, мне надо было обязательно выяснить, появится ли рука, коли я предоставил ей такую возможность. Ну что ей стоит заклинить стабилизатор или просто вытолкнуть меня? Я уже почти вываливался и так. Ситуация идиотская. Я описывал круги вокруг башни, ожидая развития событий. Я орал в белый свет. «Евангелие!» — так звал меня отец. «Евангелие, зачем ты хочешь себя убить? Скажи, Евангелие, где ты предал себя?» Ответа не последовало. Ни знака, ни руки, ничего. Сверху подлетел полицейский вертолет. Я видел их перекошенные физиономии, слышал их рев по радио. В тот день невменяемое состояние Эдди Андерсона не помогло отыскать ответ на жгучий вопрос. Даже усугубленный его животным криком, напоминающим рык блаженного пророка в наиболее известных библейских хрониках. «Она, рука, придет, если придет, неожиданно». Стражи порядка ждали меня у полосы. Ради моей персоны забросили все дела и приехали. Обещали, что устроят головомойку, каких свет не видывал. Я подарил им свою лучшую ничейную улыбку и отбыл в машине домой. Дома меня тоже ждали Флоренс и доктор Лейбман. Их лица выражали убийственное спокойствие. Такую мину они всегда корчили в ситуациях, близких к истерике. Вежливо привстали, увидев меня. Доктор Лейбман ухмыльнулся, такой, знаете ли, очаровашка. Но и они знали, каково было веление времени. Я должен был немедленно сгинуть прямо на месте. Что ж они скрывали за своими масками спокойствия, черт возьми? Что я полоумный, свихнутый? Появились копы в гражданских костюмах, шли от стоянки, оставив на ней полицейский фургон с радиоантенной-перехватчиком. Флоренс вовремя засекла их и побежала навстречу, расплываясь в любезности. Мне же крикнула, чтобы я оставался на месте. «Дорогой, мол, она все сделает сама», а я остался наедине с доктором Лейбманом. Он подарил мне свою изысканнейшую улыбку, распахнутое настежь сердце. И получил в ответ мою, ничегошную, тоже не из худших. О, как мы оба были уравновешены! Он сказал: «Садитесь, не хотите ли поглоточку, будто был у себя дома?» Я сказал: «С удовольствием». «А что у вас есть, будто это был его бар?» Он рассмеялся. Зубы у него были тонкие, щелями между ними. Я засвистел большой шум из уинетки. Он слушал меня, будто находился на конкурсе композиторов среди состава жюри. Затем повисла долгая пауза. Он продолжал рассматривать меня. Когда мне стало невмоготу, я направился к бассейну. Лейбман пошел по пятам. «Куда бы деть этого типа?» — вопросил я громко, в расчете, что он поймет намек. Я сел. Он тоже. Намеки на типа не действовали. Затем он повернул лицо и снова уставился на меня. Казалось, он ждал, когда я заговорю. Мне стало неуютно. Кроме всего прочего, было страшно жарко. Я потел. Я снял рубашку. Он все ждал, когда я открою рот. Но я переждал его. «Флоренс говорила, что я вам нужен», — солгал он. Затем осклабился. Я спустил с себя брюки, скинул ботинки и прыгнул в воду. «Итак», — сказал доктор Лейбман, когда я вынырнул, — «я весь внимание». «Вы еще здесь?» — спросил я. «Да, я жду». «Ждать не надо, мне сказать нечего». «Скажите что-нибудь», — сказал он, улыбаясь. Мне показалось, что щели меж его зубами разошлись еще больше. Кого-то я точно не помнил, он мне напоминал. «Начните с чего угодно. К примеру, какие у вас проблемы сейчас?» «Одна единственная. Как избавиться от вашего присутствия?» На этой фразе я нырнул. Когда же выплыл, то обнаружил, что он смеется. И тут я вспомнил. Он похож на маленького еврейского мальчика из тех, что играют на улице где-нибудь в Нью-Йорке. И я больше не мог воспринимать его серьезно. «Скажите, о чем вы сейчас думаете?» — не унимался он. «Ни о чем? Ни о чем? Но это невозможно думать ни о чем». Я держался за край бассейна. Он придвинулся с креслом поближе. Внезапно он воскликнул: «Что-что?» Я молчал. «Вы хотели что-то сказать?» «Чтоб ты провалился!» — прорычал я. «Ого!» — он сделал открытие. «Итак, ответьте мне, мой друг, почему вы так враждебно настроены по отношению ко мне? Хотелось бы слышать». Я спрятался от него на дне бассейна. «Малый загнал меня в угол», — думал я. «Долго ведь под водой не продержишься, а наверху он. Они достали меня в последнем убежище, под водой». Едва появившись над поверхностью, я завопил: «Флоренс!» и продолжал вопить, пока она не прибежала и не увела его. Пока они поднимались вверх, он что-то усиленно втолковывал ей. Я не вылезал из бассейна до тех пор, пока не услышал шум отъезжающей машины. Потом появилась Флоренс, и я вылез. «Ну?» — сказал я. «Каков же диагноз?» «Диагноз?» — фыркнула она и захохотала, будто более уклончивого синонима для столь очевидного состояния я не мог придумать. «Как ты отшила копов?» «Я пообещала им, что ты никогда больше не сядешь за штурвал». «Ты пообещала?» «Да, я». Когда ей возражали, в голосе Флоренс начинала проступать абсолютная непререкаемость. «Твоя воздушная